Всего 10 дней спустя вечно унылый Бодуэн де Шерази преобразился. 18-летний сын его милости Аньеля де Шерази и наследник титула впервые вышел на праздники у его преосвященства архидиакона на куртуазный танец. Улыбался ранее бледной супруге, которая неожиданно разрумянилась и за 2 года брака впервые выглядела не бледной немочью, а счастливой женой, и окончательно сбросил с себя затянувшееся юношество. Чудо перевоплощения совершил Рауль Азнар. Чего это стоило мессиру Бодуэну, знали только они двое. Ну, почти двое. Раф Бен Йосеф все равно будет молчать. Рауль, подбодренный братом Михаилом, взялся за дело рьяно, нагло и беззастенчиво. Бей по самому больному месту. Ну а поскольку больное место у господина де Шерази находилось в штанах, миндальничать не пришлось. Закрутил простенькую интригу Михаил Авернский. Ему это стоило всего ничего. Настоятельный совет духовнику мессира барона отправить несчастного на исповедь к доминиканцам. Пастырское настояние обратиться к новому аптекарю. Сударь, в Париже понимает в этих вопросах лучше, чем в Артуа, и... «Дерьмо!» – вопил Бодуэн де Шерази, чьи конечности накрепко были прикручены ремнями воловьей кожи к столу в подполе дома вдовы Верене. «Отпустите, негодяи!» «О-о-о!» «Заткнись!» – рявкнул Рауль, пока убеленный сединами старец в костюме небогатого лавочника орудовал серебряными ножницами. «Что сказано в Святом Писании, грешник? Помнишь? Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». «Суки, отпустите!» «Не нужно отпускать пока», — без каких-либо эмоций сообщил вскоре неприметный купец, бросив окровавленные лезвия в медный тазик и вытерев пальцы льняным полотенцем. «Пусть так полежит. До утра. Знаете заклинание «Сине Долоре»?» Рауль кивнул. «Прекрасненько. Добавочно. 10 капель маковой эссенции вино. Дайте выпить. Я свое дело сделал. Хочу до темноты вернуться в Камбре». «Ублюдки! Выпустите!» Бодуэна де Шерази можно было понять. Перед действом его заставили выпить, считай, 2 кувшина крепчайшего португальского. Но операция на столь нежном органе все одно вызывала неприятнейшие ощущения. Спасибо Бен Йосефу. Хватило 3 мгновенных надрезов. Виден опыт. Опий и простенькое заклинание жиля утихомирили. Кровь остановилась, сам больной провалился в полузабытье. И тут же описался. Тугая струя потекла под стол. «Ой-вэй, это естественно», — пожал плечами Равин. «Вспомните, сколько вина мы в него влили перед тем, как...» 3 дня сын барона де Шерази отходил, а через неделю стал лучшим другом мэтра Рауля Азнара из Парижа. Заплатил щедро. 20 ливров золотом. Так продается счастье. Михаил Авернский руководствовался старинной мудростью. На ловца и зверь бежит, а потому не торопил. В Авиньон и верховному инквизитору королевства, епископу-провинциалу Тюрене де Мену, ушли стандартные отписки. Прилагаем все усилия, трудимся, не покладая рук, etc. До середины апреля можно было не беспокоиться. Пока гонец доберется, пока в Курии и генеральном капитуле доминиканцам ознакомятся с сообщениями, пока ответят. Неповоротливая бюрократическая машина Святой Церкви до времени работала на его преподобие. Рауль, между тем, обживался и знакомился. Как и во всех небольших городах, важные персоны были у всех на виду и становились предметами непрекращающихся сплетен. Взять, к примеру, архидиакона и викария диоцезии Арраса Ганилона из Корбея. Брат Михаил недаром упомянул об эпикурейских пристрастиях его преосвященства, вызывавших у распущенного дворянства добродушные хохотки и приводивших в ужас набожных горожанок. Надобно отметить, что здешняя епархия до 1094 года была предметом затянувшегося спора между высшими прелатами Франции и Священной Римской империи. Речь шла о немалых бенефициях и прибендах с богатого пограничного графства. Кроме того, граф Фландрии и его величество король французский совершенно не желали вмешиваться в дела немецкого епископа Камбрайского, претендовавшего на диоцез. Компромисс был достигнут. Арас с той поры формально епископатом не считался. Возглавлял его архидиакон, не подчинявшийся кафедрам в Амьене и Камбре, а князя-епископа последнего утешили, отдав в ведение несколько сельских приходов по эту сторону границы. Вроде бы все остались довольны. Даже не владея епископскими митрой и посохом, но сохраняя титулованное преосвященство, архидиаконы при желании могли широко развернуться. Вся судебная и церковная власти вкупе с церковными доходами в полной мере принадлежали им. А уж как властью пользоваться – иной вопрос. Преосвященный Ганилон родился не в ту эпоху и не в той стране. Ему куда более подошли бы золотые годы принципата в Риме и холмы Италии с белоснежными кудрявыми барашками и прелестными девами, собирающими цветы среди виноградных лоз и стройных кипарисов. Увы, но барашки в Артуа встречались в основном серые и коричневые, с засохшими вокруг анус фекалиями. Пасущие их маслатые крестьянки пленительной внешностью ни разу не отличались, а то и вовсе были уродинами с изъеденными оспой фламандскими лошадиными мордами. Виноград рос плохо, а кипарисы и вовсе напрочь отсутствовали. Северная природа отдавала предпочтение сосне, дубам и березам. Какая невыразимая пошлость! Ганилону Корбейскому, человеку с тонко чувствующей душой, все это было противно. Так противно, сил нет. Единственный разумный выход – изменить грубую реальность в угоду своим вкусам и желаниям. Вот и отстроился на месте старой деревянной резиденции епископов 300-летней давности изящный замок из светлого песчаника, знающим людям сильно напоминающий многократно уменьшенную копию папского дворца в Авиньоне. Подвалы оного заполнились бочками с великолепным вином. Помещения отделывали нарочно выписанные из Ломбардии мастера. Домовую церковь расписывал никто иной, как Руген ван Майс из Неймингена. Мебель доставили из Генуи, а ткани из самой Александрии. Дабы не забывать о духовном, архидиакон повелел возвести рядом корпуса цистерианской женской обители, населенной монахинями и конверсами, чающими спасение души и жизни вечной. Стоит ли упоминать о том, кто их исповедовал? Сколько на эти роскошества было потрачено, никто не интересовался. Зачем? Наоборот, люди остались довольны. Стараниями Ганилона, сильно запущенная после смерти графини Маго, столица Артуа, облагообразилась. Его светлость Филипп предпочитал держать двор в других своих владениях, лишь изредка наезжая в Арас. Этой зимой он остановился во Франш-Конте, оставив северные владения в ведении сенешаля и Прево. Разумеется, за отсутствием Филиппа Руврского центр светской жизни переместился во дворец архидиакона. Старый замок короны, заложенный еще при государе Людовике Святом, был огромен, холоден и мрачен. Подходя только для одной цели – защитить город от англичан, будете появиться. Заняты неприятелем Кале неподалеку, и об этом стоит помнить. Раулю Преосвященный понравился. Еще не одряхлевший мужчина приятной внешности, с вьющимися каштановыми волосами по краям танзуры, обходительный и получивший куртуазное воспитание. Безусловный весельчак и жизнелюб, волею судьбы очутившийся на пастырской стезе. Младшие сыновья известных дворянских родов обычно шли по духовной линии и частенько добивались впечатляющих успехов. Папой римским, конечно, становился далеко не каждый, но возможность просквозить в архиепископы, а то и в кардиналы, была вполне реальной. Ганилона, однако, архидиаконство вполне устраивало. В Арасе он цезарь и понтифик, а кем станет в Париже или Авиньоне? Одним из многих. Покорнейше благодарим. Ради сохранения статуса можно пожертвовать барашками и кипарисами. Как же, ворковал Преосвященный, сложив пухлые ладошки над внушительной утробой. На пальцах сияли всеми цветами радуги перстни с разноцветными камнями изумительной огранки. Его преподобие Михаил Авернский столько о вас рассказывал». «Ага, ври», — подумал Рауль, выкраивая на лице самую учтивую улыбку, на какую был способен. «Михаил только посоветовал принять меня», шепнув два слова после воскресной мессы в кафедрале. У архидиакона случился приступ красноречия. «Как человек во многом прекраснодушный, он не упустил возможности наговорить уйму любезностей вперемешку с собственными умозаключениями, имевшими к реальности самое косвенное отношение. Чего стоила его сентенция о столь молодом человеке по своей свободной воле, избравшем поприще в отдаленном от соблазнов больших городов уединенном уголке? Вот как? Да ни один человек в здравом уме и трезвой памяти не выберет этот уединенный медвежий уголок, приведись такая возможность. Особенно после блистательного Парижа, многоученного Нарбонна и утонченной Флоренции. Архидиакон на самом деле простоват или искусно прикидывается? Наверняка прикидывается. Персоны ангелического характера на таких должностях не задерживаются. Тут необходима железная хватка, немалая воля и еще большая хитрость. Пока его преосвященство неиссякаемым потоком изливал тягучий елей, Рауль приглядывался к обстановке. Ливанский кедр, парча и серебро не заинтересовали, лишь напомнив о бренности мирских богатств. По сравнению с некоторыми палаццо Авиньона, дворец выглядел, если не хлевом, то размалеванной хижиной. Размах не тот, и вкус хозяину иногда изменяет. Куда более привлекают незначимые на первый взгляд детали. Обязательных для благородного сословия собак в доме нет. Кошек тоже не видно. Зато в кабинете шныряют сразу полдюжины фуро. Белых хорьков, сперва принятых Раулем за прирученных горностая. Фуро успешно истребляют крыс, но его преосвященство – большой оригинал. Этих зверьков традиционно привечают дамы и девицы. Мужчинам их держать не то, чтобы неприлично, но как-то не совсем принято. За креслом Ганилона неподвижной статуей воздвигается секретарь. Пожилой, с лицом правильных черт, однако неприятным и не вызывающим расположения. Белый подрясник с наплечником свидетельствует. Это августинец, а не доминиканец. Любопытно. Августинского монастыря в Арасе нет. Значит, Ганилон по назначению на диоцез привез этого строгого и хмурого человека с собой. Представить его архидиакон не удосужился. Из чего следует? Монах настолько привычен его преосвященству, что неотличим от мебели. Давно перевалило за полдень, но архидиакон одет по-домашнему. Из-под запахнутой накидки тонкой шерсти с отделкой песцом проглядывает ночная рубашка. Михельнское кружево по вороту и рукавам. Надо же! Экий модник! Стол девственно чист, если не обращать внимания на кубки и серебряные блюда с закусками. Ни следа документов, подшитых тетрадей с отчетами или книг. А меж тем, в подчинении архидиакона, 2 сотни приходов по всему графству, несколько десятков монастырей и аббатств, 7 капитулов. Как эта инкарнация Тита Лукреция Кара управляет диацезом, хотелось бы знать. Беседовать на интересующие Рауля темы Ганилон отказался. Какая чепуха, мессир! Наслушались мужицких небылиц? Ах, оставьте! Даже если что-то и произошло, в город прибыл священный трибунал. Поверьте, инквизиция разберется и пресечет. Закончилась встреча с архидиаконом приглашением на Квудльбет в грядущее воскресенье. Ожидается вся знать Арасса. Непременно приходите. Вряд ли я могу отнести себя к знати, ваше преосвященство. Дважды чепуха, мэтр. Вы рыцарь и дворянин. Этого достаточно. Ганилон ошибся. Рыцарского посвящения Рауль Азнар не принимал и золотыми шпорами не обзавелся. Никогда не был даже министреалом или оруженосцем, если на то пошло. Природного гербового дворянства, конечно, не отнимешь. Азнары были в родстве с графами Неверскими и Вермандуа. Линия восходила до 9 века и Жильбера I Суассонского, а значит, в жилах Рауля текла капелька крови самого Карла Великого. Но род угасал, потеряв все еще полвека назад, и уничижительное прибавление к имени Сан-Терре безземельный велось за ознарами с минувшего столетия. А что такого-то, по большому счету? Английский король Жан I Сантер тоже лишился всех леонов и фиефов, не утеряв происхождения от великих аквитанских герцогов и плантагенетов. Ничего зазорного. Другое дело, гости Преосвященного обязательно найдут повод для подтрунивания над нынешними занятиями мессира Азнара. Аптекарь-юрист, ха-ха-ха, потрошит лягушек и разбирает жалобы холопов и торгашей. Хи-хи-хи. Пойти все равно придется. Тем более, что поединка в чести за нанесенное оскорбление никто не отменял. Безземельный ты или герцог, владеющий необозримыми землями, а обращаться с оружием научен любой благородный человек.